еще не дошли до того, как будто бы до того, что считаем прошедшим. Это как в пятой песне есть такое специальное пропада. Напишите в комментариях. Луна находится на 100 тысяч ярджан, 1 миллион 300 тысяч километров, дальше Солнца от Земли. И он говорит, это полностью противоречит современной науке. Так вот, вы знаете, в нашей духовной жизни кое-что полностью противоречит духовной науке. Если мы как только обращаемся к духовной науке, то все, что мы там поняли, и все, что мы там как будто бы представляем и чувствуем, так же, как материалисты думают, что они были на Луне, Прабхупада говорит, вполне вероятно, они попали на Раху и приняли это за Луну. Точно так же, как мы думаем, что мы были в экстазе, а похоже, мы на Раху попали, на свою Раху. Похоже, мы прилунились на свое вожделение, где-то там и запрыгали прямо, не знаю, до потолка, и завизжали в восторге, слюни побросали во всех окружающих. А? Мы можем так и не понять, где и что и как. И вот начались выкрики, лозунги. И как бы ситуация, волнение началось такое. И храм. И побежали несколько человек в храм в Мираске. И белых. Или как бы белых, но... Они побежали туда и позвали Уджари старшего, панду. Их назвали панду. И вот вышел старший панду, спокойный такой, мужчина такой солидный, с животом. Спокойный, солидный, с животом. Панду. Хотя живот противоречит вообще всему на свете. Но в его жизни живот не являлся противоречием. Но в нашей жизни живот очень безобразный. Животом. Можно слушать человека животом вообще. И вот вышел панду. И сказал, извините, что проблема, что случилось? И как так? Мы повторяем 16 кругов. Мы мясо, понимаешь, не кушаем. Интоксикацию не принимаем. Ну и так дальше. Сердце не знаем. Правду матку лепим. Фактически, ну, почти мы должны, вы должны там все так возглавить. Только я так немножко как бы утрирую, но суть в этом, на самом деле, так говорить, как так, мы посвящены, это все авторитетно, все такое. Вы нас не пускаете, наверняка же до нас хочет нас видеть. Вы нас не пускаете. Ты за вас. Конечно, мы хотим пройти в жизнь, мы дальше хотим пройти. А как вы не видите тебя, нахуй? Я не буду ни о чем говорить. Чакра — это же Ганаха? Нет. Либо именем, формой, атрибутами, играми, окружением. Вот есть разница? Мы читаем стихи, мы произносим эти стихи. Когда Сакура не пускали в храм, увидел тебя, нахуй? Увидел чакру, Господа читаю каждый день. И вы не пускали по нам для нас. И ты там говорит. Вы не видите меня. И все, кто бывает в Джиганатха Пури, каждый день могут кушать Джиганатха Прасаду. Каждый день. Вот заходит в храм, через некоторое время выходит и выносит в руке просад, Джиганатха просада. И цитирую стих, что Джиганатха просада не отличен полностью от самого Господа Джиганатха Прасада. И вы этого не видели? Он говорит, вы знаете это слово? Ты скажешь, знаю, я еще процитирую. И даже, может быть, семинар могли прочитать про это полностью. Даже не один. Он говорит, так я не понимаю, в чем дело? Он говорит, да как, при чем здесь просад? Вообще, правда, на самом деле, при чем здесь просад? При чем здесь вот этот просад? Мы даже, как бы, ну, слышали, может быть, когда-нибудь в детстве. При чем здесь просад? Ну, дальше продолжаем. Хорошо. И вот там всегда куча коров, куча собак, куча всяких нищих. И собаки имеют, они такие все больные, и вот какие у них крути. Серьезно, кажется, что такая мирная собака. Но когда она пасть там раскрывает, и такие длинные круги, круги полностью противоречат ее внешности, этой собаки. То есть вот я вот здесь, как бы, такие собаки с таким кругом, даже у нас овчарки таких длинных кругов не имеют. Интересно, когда они как, и там у них далеко сзади такие большие круги, прям такие, саблезубый тигр. Ну, черт, и они все эти собаки больные, что даже вы как бы на них смотрите, у вас такое впечатление, что как бы какой-то зараз, да, что происходит. Сейчас они все больные, там, понимаете, за скали там, такие животные, вот, обычные. И этот бандл кидает Махапрасаду. И лошадь кидает Махапрасаду. А там рядом с входом в Джаганнатхапури храм, люди омовение ног делают, там рот полоскают, то, чтобы в храм зайти, моют ноги, руки, полоскают, там брызгают и заходят в храм. И поэтому, когда они выходят с этого омывания ног, здесь такая площадка и стоит Гаруда Стамба. Это такой, знаете, может, слышали, да? Гаруда Стамба такой железный стол. Там Гаруда наверху. И вот это место все, там прямо как грязь. Потому что вы выходите с мокрыми ногами, наступаете, и там грязь. Всегда свежая грязь. И он бросается на эту грязь, бросает. И собаки. А после вы видите, как бывают собаки, пытаются их отогнать, но собаки со всех сторон, и они начинают выхватывать друг друга. Слюна прямо становится как бы центром, то есть слюны больше, чем просада. И вся эта слюна течет, и они как бы голодные, и они начинают биться за этот просад. И вырываются друг друга, и там, ну, там все, там рис, там, ну, сабжи, что-то такое. Вот он вынес. И все это слюняет, и кто-то ухватил, тот начинает его хватать, и у него половина уваливается, и все это слюня собачья. И потом вот, да, и собачья, трубы сыпнули, и вот все, что из их рта выпало, в слюнях вот этих, он собирает и говорит, на, я... Не рассказывай. Сегодня я продолжу. Я расскажу вам не сказку, это быль. Ребенок постепенно начинает понимать, что все это быль. Сказка – это для левых. Помните, да, я объяснял, что кот ученый, кот. Есть аз и есть от. Говорится, от – это последняя 147 азбучная грамота дохристианской России. Поэтому она называлась. От ас до от. От. Видите? От ас до от. И ас от. Знаете, да, что такое слово? Азот. Слышали? Вот кто медики, химию знает, азот. Очень важный элемент. Да? И что он дает? Азот. Какие? Основа чего? Белка. Правильно. То есть основа жизни. Азот – это основа жизни. От аз до от. Это означает основа жизни. Основа жизни. Химия вся на этом построена. Основа жизненной силы. Азот, азбука. И к от, это означает к этой жизненной силе. И там говорится, что у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Злолатание. Оно прикрывает зло. Злолатание, злата. Лата означает то, что защищает. Латать. Дырка есть и заплата. Поэтому золото так не называли. Называли всегда в старые времена как? Злата. То, что может защитить. И от учения, ученое. Тот, кто добрался от аз до от, он как кто? Ученый. Поэтому кот – это не простой кот, как вот иногда я вам рассказывал, иеговисты говорят, и воскреснут мертвые, и пока, значит, у них там картинка кладбища, крышки открыты, и оттуда вылазит. Как там? Фильмы ужасов-то есть там какие-то? Зловещие мертвецы, что ли? И все счастливы. Еще к тому же. Вот иногда также люди непосвященные, они рисуют все это, как вот мы видим в церквях, там нарисовано все это. Какое-то представление о воскресении у них такое вот образное, там Бог такой с бородой, борода лопатой, такие мышцы, он круче терминатора там.

и одиночество. Когда глаза Прембакты привыкли к этому ослепительному сиянию, и сердце его ощущало эту любовь, он сказал: «Кто ты?» И он услышал голос: «Я Рама». Прембакта сказал: «Рама, ты любовь?» «Да. Для тех, кто привязан к богатству, славе, власти и знанию, я прихожу как Мара. Но для тех, кто выбирает любовь, я прихожу как Рама». Сердце Прембакты колыхалось от счастья, и он сказал: «А я могу войти в тебя?» «Нет, ибо твое время не пришло». «А когда ты придешь ко мне?» «Когда ты пойдешь от миссии Рамы в Дургапур и будешь людей обучать любви. И когда придет время, я приду за тобой». Прембакта спросил: «А ты придешь как Мара или как Рама?» И он услышал ответ: «Как Рама». И он уловил нотки смешливости. И свет любви произнес: «Я приду к тебе как Рама, если ты не растеряешь свою любовь». Так Прембакта до сих пор находится в Дургапуре и ищет тех, кто его выберет. Харе Кришна. Лучше он будет голодать, но никогда не встанет на колени, да? Лучше он будет страдать, но никогда не сдастся и так далее. Нравственность, чистота нравственности его. Я строю храм Вишну, или там я что-то делаю. Это для него важно. Так же, как для брахмана, важно что? Чистота. Мотива. Брахман — это тот, кто за чистотой мотива следит. А вайша зачем? За чистотой средств. Да, вайша должен следить за чистотой средств. Что это означает? Что мне, чтобы сделать средства, это закон материального мира, нужно обманывать. Никогда не верьте, что есть такое понятие. Честный бизнес. Вы шутите. Шастра говорится: никогда не будет, не было, да хоть варнашрам адхарма. Все равно деньги добываются всегда. Каким путем? Нечестно, обманут. Но почему эти деньги становятся чистыми? Да, потому что они идут на богоугодные дела. Они не идут на всяких, чтобы там прокатить дочь куда-то там в Турцию или в Грецию или в Эмираты. Деньги пойдут на исключительно духовные жертвоприношения, благотворительность и тапа, тапасия. Итак, человек должен понять, как... А у шудры? Чистота тела? Ну, это от шудры очень сложно добиться, чистоты тела. Очень сложно добиться. 10 лет, я думаю, для этого достаточно, чтобы научить их мыться. Так что? Что шудры-то? Да. Нет. Они трудолюбие. Чистота трудолюбия. Не лениться. Говорится. И служить высшим сословием. Они должны за этим стремиться. Что даже если господин нищий, говорится, слуга не имеет права его что? Покинуть, да, оставить его. Даже если господин прекращает ему платить и содержать, шудра не должен покидать господина. Итак, говорится, как женщина не должна ни при каких обстоятельствах покидать мужа, ни при каких. Это категоричное заявление шастр. Ни при каких обстоятельствах. И поэтому приводятся примеры. Помните, да, как у одной женщины, да, они были гандхарвами, Лолита и Лолита. И они очень любили друг друга. Говорится, любовь гандхаров – это самая поэтическая любовь. Это самый высший сентимент в гуне страсти. Поэтому, если вы, вот когда слышите «божественная любовь», «браки совершаются на небесах», там, ну, всякую эту муру, «сопли с сахаром» называется, то знаете, что идеалом мирской любви является вот межполовой любви, я имею в виду, женщина и мужчина. Не дочери с отцом, там, не жучка с внучкой, и не репка с деткой, а именно любовь мужчины с женщиной, кульминация этой любви, этих чувств, этих всех проявлений серенад, талантов, ну, это все это, поэмы. Я вас люблю, чего же? Боли, так сказать, я могу вам сообщить. Будет кульминация этих любви, будут любовные взаимоотношения гандхарва. Когда вы проходите через все преграды ради этой любви. Тудун-тун-тун, тудун-тун-тун, тудун-тун-ту-ду-ду-ду-ду, тудун-тун-тун-тун, ту-ру-ру-рум, ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру- Или, может быть, что-то другое? Ну, короче, чекотит. И этот Лолита и Лолита, они жили на Ганхар-Волоке. И, естественно, на Ганхар-Волоке. Совсем плохой стал. Речевой аппарат отключаться стал иногда. После чего? Да, наверное, все сразу. Все переместилось в другое место, видимо. Итак, царь Ганхар-Волоки, он приглашал Лолиту и Лолиту. Говорится, они все обладают поэтическим и музыкальным и танцевальными талантами. Так что, если вы видели, да, всегда влюбленные они пляшут в ресторанах, там везде. Белый танец, черный танец. Трутся, короче говоря, об ось медведи. А ось-то какая? Вокруг трутся медведи-то. Никто не знает? Сегодня утром я рассказывал. Да, секс, правильно, кто трутся. Девушка? Не, я шучу. Шутка. Не обижайся, здесь дурачок. Ось, вот они трутся об эту ось. Это, танцуют, да, потом эти все поэмы. Либо, а какой? О счастливой любви, несчастной, безнадежной или надежной, или там, будущей, или прошлой, или настоящей. Ну, и там все это окрашено, вот эти все. Замешано все на это. И вот почему у них проявлены влюбленных, им всегда хочется плясать. Всегда хочется какие-то стишки там, квакать там. Мультик был про крокодила. Бу-бу-бу-бу-бу. Ку, все остальные слова, короче. И им всегда хочется что? Что им хочется? Когда влюблены люди. Ну, понятно. Играть в шахматы. И вот поскольку они такие талантливые, музыкальные, танцоры, поэты и все такое, все, поэтому для этого все красивые места нужны, красивая одежда. Все, они очень такие изысканно одеты, Ганхарвы. Кстати, гирлянда из красных цветов. В Бхагаватам описано, если вы видите себя во сне в гирлянде из красных цветов, то это явные признаки скорой смерти. Серьезно, я не шучу. Вполне серьезно. Если кто-то увидел себя на повозке, запряженной ослами, и он сидит в этой повозке, и на нем гирлянда из красных цветов, 100%, очень уже ваша смерть на пороге. Если вы посмотрели в зеркало и не заметили сначала своего отражения, потом раз, настроились, и вы, ах, слава богу. Нет. Если вы когда-нибудь посмотрели в зеркало, и не было вашего изображения, вы бы сейчас здесь не сидели. Поэтому, судя по всему, еще никто не видел этого. Если вы видите в своей тени искажение дыры, это также является признаками ближайшей смерти вашей. И описывается, что это видел кто? Камса? Еще кто это видел? Равана? Еще кто видел? Хираньякша? Еще кто видел? Ну, все они, короче. Кто помер, все видели. Я сейчас что-то думаю. Хорошо, что я не сплю. Ущипните меня, мама. Так. И... Ну, а слов-то во. У нас сейчас не лошадиными силами все измеряется, а ослинными. 160 ослинных сил. Так что если вы в машине себя видите, с красной гирляндой едете, все, одно и то же. Просто ослы на машину поменяли. И они всегда были подле царя Гандхарвалоки и ублажали его. Говорится, Лолита очень искусно танцевала, тетенька Лолита, а Лолита – это дяденька, что вы можете перепутать потом в процессе пояснения. А Лолита очень прекрасно, он был композитор, поэт, то есть бард. Ах, Арбат, мой Арбат. Он был музыкантом, поэтом. У него был прекраснейший голос. Просто у них у всех вокальные данные вообще супер. Супер-пупер-друпер. И он также танцевал во время этого пения, как Майкл Джексон. Пел свои стихи, своя музыка, еще свой танец. И поэтому царь всегда приглашал их, когда ему было скучно или как-то надо было наслаждаться, царь приглашал их, и они все время целое там шоу устраивали. И царь наслаждался. И как-то у царя была это пуджа, день рождения, день явления царя Гандхарвалоки. И они пригласили, царь сидел на асане. Гуру тут пришел Брихаспати, царю Гандхарвалоки. Он сидел на более высоком месте. И с этой стороны сидел мудрец один, просто дворцовый мудрец. Такой как бы астролог из Ангарска. Которым всем уже все предсказал уже. Гуру тут пришел Брихаспати, царю Гандхарвалоки. Он сидел на более высоком месте. И с этой стороны сидел мудрец один, просто дворцовый мудрец. Такой как бы астролог из Ангарска. Которым всем уже все предсказал, уже просто ловить нечего. И опять недавно все уши прожужжали. Ну, это же по строге, сами понимаете, у меня уже там все сложилось, так что вы ничего не говорите. Пришел человек советоваться, и уже мне, так сказать, говорит, вы ничего мне не говорите, уже все предсказано, мне там астролог Мангарский уже все предсказал. Я говорю, о чем вопрос-то? Так? Ну, как бы вот как-то хватилось на вас посмотреть. И, в общем, они плясали, пришли на эту Ясапуджу, этого Гандхарва, царя Гандхарвов, и начали танцевать и петь. И он специально придумал оду. Знаете, что такое ода? Такой гимн. Гимн, прославляющий царя Гандхарвалоки. Но его внутреннее настроение было. Он так составил эту оду, что внутренний конвой этой оды, то есть тот мотив и описание величия, красоты, искусств, всех этих разносторонних качеств царя, он взял и представил себе свою жену. И вот как бы он жене, он взял имена, поменял просто, как бы вот он жену свою прославил. И он написал эту оду, а потом, ну, написал или там запомнил, записал тут в голове. И он имена Лолиты поменял в рифму на имя этого царя Гандхарвалоки. И когда они пришли, все были потрясены. Царь был так доволен, такая ода, оказывается, у меня столько качеств таких, я вообще такой самый красивый комсомолец, активист, кстати, и то все. И... Мудрец рядом сидел, который был из Нагорска. Он сказал,

и царь до трех прободрствовал. А Тенсен до трех. Вот так.